Гуру. Это и хорошо, что не дано и не дается слишком много знаний из области сокровенного. В этом проявляется забота учителя. Каждая крупица практических знаний может оказаться очень опасной при недостаточном очищении оболочек или неумении владеть своими чувствами, поступками, мыслями. Хорошо, когда это понимается. Это уже указывает на большую степень приближения. Только зеленая неопытность требует «дай, дай, дай». Опытный путник знает, что торопиться некуда, когда перед ним путь без конца. Некуда торопиться, хотя и надо спешить, ибо путь спешен. Но поспешишь, людей насмешишь, так что и спешить надо умеючи.